Интермедия. Гнев. Вратха. Переговоры, которые начались сегодня, за один день не завершились. Согласование всех мелких деталей плана затянулось допоздна. В отличие от вторых переговоров, где была просто беседа лицом к лицу, на текущих переговорах действительно проводилось много работы. Кроме того, религия Божественного мира вынуждена была сотрудничать в тех областях, сотрудничество по которым ранее никак ими не планировалось. Так что понятно, что у них возникло много вопросов. Разработка детального плана по перевороту в королевстве, захват империи, как заставить остальные страны помочь в этом, план по перемещению войск к эльфийской деревне, уточнению вариантов перемещения демонов на территорию людей. Как только затрагивался какой-либо вопрос, сразу возникала гора вопросов и уточнений. Таким образом, переговоры и затянулись до ночи. Слуги религии Божественного мира накормили нас обедом и даже предоставили нам комнаты для ночлега. Я бы, конечно, мог попросить госпожу Широ вернуть меня на территорию демонов, но, похоже, все планировали остаться здесь. Так что это было бы не очень удобно. Я отдыхаю в комнате, которую мне предоставили. Перед тем, как я засну, я хочу потратить всю ману на создание магических мечей. Сая! Сая! Ты еще не спишь? В тот момент, когда я закончил создание своего первого меча, я услышал стук в дверь и голос Кусамы из нее. Да, еще не сплю. Я вроде бы просил тебя называть меня Вратх. Открывая дверь, сказал я ему. Прости. Кусама спокойно, как к себе домой, вошел внутрь. Я закрыл дверь. Кусама принес с собой закуску и выпивку, держа их в обеих руках. Так что понятно, что он планирует задержаться. Значит, создавать мечи у меня сегодня не получится. О, это что, магический меч? Остроглазый Кусама заметил меч, который я только что создал. Все верно. Эй, скажи, Саса Вратх, твоя способность связана с созданием магических мечей или что-то вроде того? Ага. Глаза Кусамы заблестели, когда он задал этот вопрос. Я ответил на него утвердительно. Они же наверняка собрали обо мне много информации, пока я сражался со всеми подряд на территории людей. Именно поэтому я счел возможным ответить утвердительно. Наверняка они уже более или менее знают о моих способностях. А какая у тебя способность, Кусама? У меня? Моя способность ниндзя. Так что я могу использовать теневых клонов и всякое подобное из искусства ниндзя. Я думаю, было довольно невежливо спрашивать такое у Кусамы, но он с радостью мне ответил. Да, Кусама всю жизнь умел хранить секреты. Скорее всего, он даже не понимает, что такую информацию надо держать в тайне. Должно быть хорошая способность. Да, у нее есть свои плюсы, но мне больше нравятся магические мечи. Его нельзя создать, если у тебя нет очень редких ингредиентов, которые должны быть только с опасных монстров, так? Таким образом, их цена просто заоблачна. Слушай. Может быть, ты сможешь создать меч специально для меня? В ответ на просьбу Кусамы, я ответил с согласием и задумался на минуту. Причина, по которой я задумался, в том, что если я создам слишком много магических мечей, то это может обрушить весь рынок. И вот в этот самый момент я вспомнил, что производил такие мечи массово, по просьбе госпожи Широ, чтобы она смогла вооружить ими всю свою 10-ю армию. Думаю, уже немного поздновато волноваться об этом, так что я решил помочь Кусаме. После того, как я уточнил у него, какой меч он предпочитает, я начал процесс создания. Кусама с большим интересом за всем этим наблюдает. И вот я создал их, пару коротких мечей. Поскольку он ниндзя, я добавил к мечам атрибут тьмы. Правда, не знаю, сочтет ли сам Кусама это подходящим. Я назвал мечи Саку и Мочи. Ого! Спасибо! Я буду хранить их как зеницу ока! Не вопрос, но, пожалуйста, не используй их для всякой ерунды, хорошо? Иначе это будет просто бессмысленной тратой моих способностей. Да-да, конечно. Я отдал Саку и Мочи. Кусама смотрит на них с широкой улыбкой. Прямо как ребенок, которому подарили новую игрушку. Раз он так счастлив, то значит я не зря их создавал. Я попробовал закуску, которую принес Кусама, ожидая, когда он закончит рассматривать свои мечи. Сасами, скажи. А тебе сейчас стало лучше? Кусама вдруг ни с того ни с сего задал этот вопрос. Но я понимаю, о чем он. Мое плохое настроение, похоже, легко улавливается окружающими. Думаю, да. Иногда хорошо бывает отвлечься от забот и заняться чем-то другим. За время разговора с Кусамой мои натянутые нервы немного расслабились. Совсем чуть-чуть, поскольку проблема никуда не исчезла. Это раздражение, которое поселилось у меня в груди и которое я не могу позволить себе выпустить наружу, вряд ли в ближайшее время оно исчезнет. Сасая, скажи, отчего у тебя такое плохое настроение? Может, я и не самый лучший собеседник, но ты можешь всегда положиться на меня. Услышав вопрос Кусамы, я понял, в насколько плохом состоянии я нахожусь. Даже если я и поговорю с Кусамой о проблеме, это ее никак не разрешит. Но я подумал, что, может быть, это хоть немного поможет мне успокоиться, и начал постепенно рассказывать ему. В первый раз, когда я услышал о плане госпожи Шира, я испытал ужасное чувство неправильности. Чувство отвращения, которое сложно описать словами. То, что вызывало у меня эти чувства, это промывка мозгов. Именно из-за нее я в свое время получил способность гнев. Это самый подлый метод ведения дел, я его просто ненавижу. А госпожа Шира использует его совершенно без всяких сомнений. Она уже начала использовать этот метод. Нацуми продолжает промывать мозги раз за разом, все увеличивая количество таких людей, при этом совершенно не осознавая, что и сам находится под полным контролем госпожи Шира. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Если это было абсолютно необходимо, то я мог бы это стерпеть. Вот только недавнее происшествие не было задумано с самого начала госпожи Шира. Просто так случайно получилось. А люди из-за этого случайно теряют себя полностью. Промывка мозгов негативно влияет как на тех, кому эти мозги промыли, так и на тех, кто их окружает. Я, например, свою сестру собственными руками убил, находясь под таким контролем. Мой старший брат прошел через подобную же процедуру. Я помню, что когда я увидел все это, у меня в глазах все стало багровым. Я думаю, что промывка мозгов Хасебы тоже превратится для нее в сплошной ужас, и на Шуна ее предательство также повлияет крайне сильно. И я это все поддерживал. Даже не так. Не поддерживал, а помогал приводить это все в жизнь. Я, конечно, до данного момента не знал, что именно к этому придет, когда стал на сторону госпожи Шира. И на данный момент я уже не могу отступить с выбранного пути. Даже если я и уйду, это никак не снимет с меня ответственности за проведение промывки мозгов этим людям. Я и сам делал вещи настолько же отвратительные, как промывка мозгов, может, даже хуже. Причины, по которым я это все сделал, не важны, ведь страдают невинные. Я стал злом, и от осознания этого меня начинает тошнить, а остановиться я не могу. Даже помыслить об остановке не могу. Не должен я об этом думать. Не думай, что стоит все так близко принимать к сердцу. Добро или зло, в итоге все зависит просто от точки зрения, верно? Тебе нужно просто придерживаться того мнения, что ты стоишь именно на стороне добра. Мысль Кусамы после того, как он выслушал мою историю, была так проста и при этом так неожиданна. Как же я завидую, что он может сказать это с такой легкостью. В любом случае, я не могу позволить своим чувствам встать у меня на пути. Я могу только продолжать свой путь до самого конца. Даже если мне придется стать злом, я буду помогать госпоже Шира до самого конца. До тех пор, пока не умру. Кусама! Кайтен Кён Бурокурен! Вратх! Придурок, не в комнате же!